Он выглядел потрясенным. Ему впервые пришлось иметь дело со смертью ребенка, — сообщил он вновь прибывшим. Он приехал сюда сразу вслед за скорой помощью. — Всего 2 годика, — глухо проговорил молодой констебль. — Отец сделал ей искусственное дыхание, и медики сделали все, что было в их силах. Он потряс головой. — Шансов не было. Она умерла. Извините, сэр, дом у меня маленький сын, тут задумаешься. — Понятно, — прервал его Эберли. — Все в порядке, сынок. У меня тоже ребенок. Ему не нужно было напоминать о том, как приходящая жизнь, как бдителен должен быть родитель, оберегая эту жизнь от всего, что может оборвать ее. Его Миранде так что исполнилось 2 года. — Где это случилось? — спросил Эберли. — В ванной наверху. Но разве вы не хотите сначала поговорить с все члены семьи в гостиной? У Эберли вполне мог обойтись без подсказок неопытного констебля. Что и когда делать? Но парнишка был явно выбит из колеи, так что не имело смысла спорить с ним. Вместо этого Эберли обратился к Личу. — Скажите им, что мы поговорим с ними через несколько минут. После... — и кивком головы указал на лестницу. Констебль же он велел. — Показывайте. И поднялся вслед за ним по лестнице, изогнутой вокруг дубовой стойки для растений, с которой до самого пола свешивал ветки огромный папоротник. Ванная располагалась на 3-м этаже дома, рядом с детской, туалетом и еще одной спальней, занятой 2-м ребенком в семье. Родители и дед с бабкой занимали комнаты этажом ниже. На 1-м этаже расположилась няня, жилец и женщина, которая, ну, констебль назвал бы ее гувернанткой, так вот, члены семьи ее так не называли. «Она учит детей», — пояснил он. «То есть только старшего, по-моему». Эберли поднял брови, удивленный тем, что в наши дни еще существуют гувернантки, и двинулся в ванную, где совершилась трагедия. Там к нему присоединился Лич, выполнив поручение в гостиной. Констебль вернулся на свой пост у входной двери. 2 детектива молча обследовали ванную комнату. Для места, где свой след оставила внезапная смерть, она была несуразно прозаической. И все же смерти случались в ваннах так часто, что Эберли недоумевал. Когда же люди поймут, что нельзя оставлять ребенка без присмотра ни на секунду, если рядом воды хотя бы на 1 дюйм глубиной? Но в этой ванне воды было гораздо больше, по меньшей мере 10 дюймов. Вода остыла, на ее поверхности замерли пластмассовая лодочка и 5 желтых резиновых утят. На дне возле сливного отверстия лежал кусок мыла. Поперек ванны висел столик из нержавейки, обтянутый по краям резиной, на нем горкой сложено полотенце, расческа, губка. Все выглядело совершенно обыденно. Но были признаки того, что эту комнату недавно посетили паника и трагедия. В одном углу валялась опрокинутая стойка для полотенец. Намокший коврик сбился под раковину. На боку плетеной корзины для мусора образовалась вмятина. На белом кафеле виднелись отпечатки грязных ботинок, оставленные врачами скорой помощи. О соблюдении чистоты и порядка они думали меньше всего, пока пытались вернуть ребенка к жизни. Эберли мог нарисовать всю сцену так ярко, как будто сам присутствовал при ней, потому что присутствовал при 10 других таких же сцен, когда служил патрульным.